Следующим номером ее уволит». «Меня не уволит», — заявила Лада с полной категоричностью. «Меня невозможно уволить». «Почему же?» — извительно спросила Маша. «Покачину же», — тем же тоном ответила Лада и тряхнула своим необыкновенным бюстом. «Меня Васятка завсегда прикроет». Васяткой звали ее нового, недавно приобретенного любовника из самых верхов. Очевидно, с Васяткой не могла справиться даже всесильная Вика. «А что с работой-то будем делать?» — спросила Маша. «Куда бросимся? А, Сань?» «Да шут его знает», — равнодушно ответила Александра. Денег у нее не было вовсе. Два последних дня ее кормила Лада. «Ну, можно, конечно, попытаться и на телевидение, но когда поспокойнее станет, не сейчас. Правильно я говорю, Ладка?» «Ну, Вишнепольский, наверное, и сейчас бы взял. Но его нету, Вишнепольского. Так что надо где-то на стороне искать». «На какой?» — осведомилась Александра усталым. «Что на какой?» «На какой стороне искать, я спрашиваю? Я умею только кино снимать и тексты к нему писать. Могу еще фартуки шить, и больше ничего». «Ну, хочешь, я поговорю с тетей Лидой?» Машина тетка заведовала аптекой, в которой она работала. «Мань, я ничего не умею, даже бутылки мыть. Разве такого работника кто-нибудь возьмет? Если даже это твоя тетя. И отстань от меня, мне нужно как следует оплакать мое телевизионное прошлое». Внезапно голос у нее дрогнул и сорвался. Слеза капнула в чашку, девчонки отвернулись. «Мне нужно научиться жить без него», — продолжала Александра. «Это же наркотик. Мань, ну спроси хоть у нашей Гетеры. Я каждый день слышала себя по телевизору. Я брала интервью у министров и у вице-премьеров, или вон, у Латкиного Васятки. Мне трудно привыкнуть к мысли, что больше ничего этого в моей жизни не будет. Никогда. Никогда». «Да пошла ты!» — Лада вскочила и в волнении плеснула себе еще кофе. «Все забудется. Ты же знаешь, что такое наша среда. Все возникает из ничего и уходит в никуда. Через месяц никто ни о чем не вспомнит». «Вспомнят, если Вике будет нужно», — рассудительно сказала Маша. «А значит, что?» «Что?» — хором спросили Александра с Ладой. Они привыкли, что Маша Вершинина всегда находит выход из положения. В школе она была самой умной и побеждала на всех олимпиадах, как по физике, так и по литературе. Она решала за них контрольные и выдумывала необыкновенные истории для бабы Клавы, когда требовалось прикрыть очередной поход в ветлечебницу. «Нужно придумать что-нибудь, чтобы ваша Вика...» Маша никогда, боже сохрани, не позволяла себе материться, в отличие от Лады, любившей щегольнуть фразочкой по цветистей. «Ну, чтобы она поняла, что ты не имеешь на этого козла никаких видов». Лада с Александрой переглянулись. «Блеск!» — восхитилась Лада. «И как это сделать?» Но Маша не заметила иронии. Захваченная новой идеей, она повернулась к подругам, глаза у нее блестели. «Пока она считает, что ты преследуешь этого козла, житья тебе не будет. Как все истерички с маниакально-депрессивным синдромом, она может убедить себя в чем угодно». Но все-таки Маша закончила почти медицинский институт и в терминологии разбиралась здорово. «Ну-ну», — поторопила нетерпеливая Лада. «Нужно убедить ее, что тебя это совершенно не интересует, понимаешь, что он тебе не нужен, только и всего, что тебя от него тошнит, но что ты не можешь видеть его мерзкую, гадкую рожу, что последний бомж тебе милее и роднее, чем этот типус». «Замечательно», — похвалила Александра. «И как же это мне сделать?» «Побыстрее выйти замуж», — провозгласила Маша и с торжеством поглядела на ошарашенных подруг. «Ну, в смысле, развестись, конечно, сначала». «Конечно», — согласилась Александра. «Сначала мне придется развестись». Они не знали самого главного. Ей предстояло не только развестись, но и сделать аборт. Развели их очень быстро, за час. Аборт занял полтора. За вещами бывший муж прислал шофера, унизив ее еще и этим. Теперь можно было с уверенностью утверждать, что в курсе дела все, даже шоферы. Разговаривать с ней ее бывший муж не стал, хотя...